Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Игорь Подгурский, Дмитрий Романтовский. Цикл «Отряд коррекции реальности». Книга вторая. «На суше и на море». Моим сыновьям Федору, Олегу и советскому разведчику Александру Васильевичу Запкову. Игорь Подгурский. Л.С. Соколову, крестному. Дмитрий Романтовский. Глава первая. Приданное княжны. «Товарищи!» — решительно оборвал жидкие аплодисменты Владимиров. «И господа, разумеется!» Торжественное заседание, посвященное годовщине образования Аркаимского отряда Комитета галактической безопасности Звездной Руси, разрешаю считать открытым. «Встать, бездельники!» В зале загремели и фальшиво запели фанфары, а сводный отряд знаменосцев в составе Конопатова Петрухи внес на сцену отрядный стяг – алое полотнище с вышитой золотом двуглавой птицей. Орел был немножко кривобок, на правое крыло ниток, похоже, не хватило. Навершие древка было увито пучком двух лент – красно-бело-синий и черно-желтый. Сбивая от понятного волнения и высокого доверия свой гусиный шаг, Петруха продефилировал со стягом на вытянутых руках по сцене и с конца в конец два раза. Потом с облегчением воткнул алое полотно под портретом основателя империи, наголо стриженного добродушного вида бородача с глубоким шрамом поперек лица, детской улыбкой на устах и безмятежно голубым левым глазом. Правый глаз основателя скрывала черная повязка. Укрепить стяг в просверленной в полу под портретом дырке Петрухе удалось, правда, лишь со второго раза. Первый раз он нервно ткнул слегка заостренным основанием древка в ногу Баранова, который суетливо и неосторожно бросился ему помогать. Баранов, несмотря на торжественность обстановки и коллективно взятые обязательства не материться в служебных помещениях, хотел было взвыть на весь зал, но в этот момент грянул гимн. Все, даже орел на стяге, вытянулись по стойке смирно. За последние тысячелетия слова гимна менялись добрый десяток раз, поэтому из импровизированного хора доносились самые разные варианты. «Союз нерушимый!» – заливался курским соловьем Кузнецов. «Сильный державный!» – надрывался Сусанин, утирающий слезы. «Сплотила в реальность!» – скулил Петруха. «Звездная Русь!» – шмыгнул носом не кстати простудившийся Хохил. Что ревело своими богатырскими глотками трио Илья, Добрыня, Алеша, расслышать было невозможно, поскольку сидели они на самой галерке, как раз под мощным патефоном, из которого и доносилась музыка имперского гимна. Музыка, в отличие от слов, уже несколько веков не менялась ни на ноту. Чтобы не пели подчиненные Владимирова, все вместе звучало достаточно внушительно. Да что там внушительно? Холодок по коже бежал от рева одного только Ильи. Не портил общего впечатления даже тот факт, что Маннергейм пел по-фински, Дзержинский по-польски, а Батыр орал, как верблюд, укушенный скорпионом, на казахском. «Все равно ничего не разберешь», – мстительно и ехидно подумал Владимиров, поскольку только недавно получил из главка указиловку с очередным вариантом гимна. А у Дмитрия Евгеньевича в последние дни были более насущные дела. Тут как раз Батыр, принимая после очередного капремонта «Сокол-корабль», утопил его вблизи пирса на радость экипажу немецкой субмарины. Владимиров сразу отписать документ по назначению забыл, и теперь к огорчению безутешного заместителя по высокому моральному духу Баранова вторую неделю не мог этот текст найти. Между тем, многоопытный комиссар Фурманов, узнав от Владимирова о пропаже ужасно важного документа с текстом нового гимна, ничуть не расстроился, а напротив, развеселился и последовательно посоветовал командиру начхать и забыть. «Когда коту нечего делать», – мудро, но непонятно заметил тезка Владимирова, – «он что делает?» «Так что лучше давай решим, кому внеочередной отпуск к празднику выписать. А Баранову скажи, что текст я забрал в коллекцию. Хотя мне лично по душе, Боже меня храни». Гимн отгремел. Народ в штабной палате радостно рухнул на лавке. Петруха, запутавшийся в лентах, с трудом оторвался от стяга и присоединился к народу, а Владимиров продолжил. «Слово для доклада имеет мой заместитель по высокому моральному духу, господин Баранов». Народ обреченно опустил головы долу и привычно начал похрапывать. А Баранов, заняв свое привычное место на трибуне, вальяжно высморкался и, спрятав платок, бодро закундосил. «Господа товарищи, за истекшие тысячелетия наш отряд от дружины по охране рубежей нашей нулевой реальности, от внешней нечисти и группы ликвидации нечисти внутренней, прошел славный боевой путь до оперативного отряда коррекции открытых и даже закрытых». Вялые аплодисменты. «Реальностей. На нашем боевом счету 666 голов змеев Горынычей, 140, как оказалось, не таких уж и бессмертных Кощеев, 87 идолищ поганых, 17 одноглазых лих, 112 тысяч злыдней и так далее, так далее, так далее». Перечислять нечисть иноземную, джинны там всякие, Василиски, одобрительные аплодисменты, пардон, Василиски, пивы, одобрительные аплодисменты, нет, как их, дивы, а также воблины, завистливый стон в зале, то есть, извините, гоблины и прочее, я даже не буду, не хватит никакого регламента. Важно, что мы славно поработали в этом направлении, да и сейчас, несмотря на новые задачи, не оставляем этот аспект нашей деятельности без должного внимания. Замордух плеснул из графина в стакан воды, но пить пока не стал и продолжил. «Поставленные перед нами новые цели обязали нас ко многому. Да, нам пришлось перестроиться, углубить и развить. Как вы все уже хорошо знаете, сегодня главным источником энергии для коррекции реальности является не только традиционная солнечная прана и лунная мана, но и наши ходячие генераторы, отечественная нечисть, лешие, домовые, анчутки, китовросы, водяные. Созданная по указанию главка в островном Лукоморье резервация поселения помогла нам не только найти приемлемую форму взаимоотношений с нашими некогда непримиримыми противниками, но и наладить бесперебойную поставку праны-маны не только в наш родной Аркаим, но и в ряд дружественных нам иноземельных, то есть, скажем прямо, иностранных отрядов коррекции реальности. Прошу приветствовать приглашенного на наши торжества нынешнего мэра Лукоморья, столичного товарища Светогора». Народ в зале захлопал. Светогор, сидевший рядом с богатырями в последнем ряду, с достоинством встал и приветственно помахал рукой, завертевшим головой дружинникам отряда. Баранов ревниво оборвал овации. Вместе с тем, заканчивая тему взаимоотношений между Лукоморьем и Аркаимом, я должен признать ряд наших недоработок. Так, несколько месяцев назад товарищи Муромский, Попович и примкнувший к ним Добрыня, поймав в Лукоморье господина Соловья-барыгу, нанесли ему существенный, но уже привычный ущерб. Поступивший счет от дантиста нами оплачен, но сама конфликтная ситуация должна заставить нас задуматься о многом. Тем более, что произошла она как раз после того, как господин Соловей в реальности «Земля 850» по своей личной инициативе оказал нашему отряду некоторые услуги в деле у Калиного моста. И этот случай, увы, не единичен. Товарищ Задов, к примеру. Где у нас товарищ Задов? «Дежурный по отряду!» – выкрикнул из зала Садко. «Бдит!» «Благодарю, товарищ Новгородский!» «Так вот, товарищ Лев Задов, пользуясь попустительством и дружескими отношениями с руководством нашей единственной заставы в лице уважаемого всеми нами ветерана товарища Муромского, периодически бегает в самоволку в Лукоморье, где устраивает пьяные дебоши. Ходят слухи, что он крутит там шашни с какой-то берегиней и бражничает с лешим онучем. Слухи, товарищи, не наш метод, если, конечно, мы их сами не распускаем. Но прислушаться к тревожному сигналу, я полагаю, следует». Элегантно застучав в Левку, а заодно и Илью, Баранов выразительно покосился на сидевшего в президиуме Владимирова, но тот предусмотрительно отвернулся к Малюте и Фурманову и сделал вид, что доноса не заметил. Баранов горько вздохнул и продолжил. «Хочу напомнить, что не на высоте у нас избережение веренного нам имущества. Так, товарищ Батырбекович Батырбеков, руководивший локальной операцией в реальности «Земля 456», при невыясненных до сих пор обстоятельствах утратил средства полевой связи. Товарищ Батырбеков, мы все еще ждем от вас рапорт». По залу прокатился легкий шелест ехидного хихиканья. Откровенно и в глаза Баранову рассмеялся один лишь сидевший в портере штабс-капитан Нестеров, дико недолюбливавший замордуха и явно не понимавший значения должности по поднятию морального духа. «Сейчас!» – сквозь зубы мрачно напророчил воздушный ас, сидевшему рядом Ване Сусанину. «Сейчас!» – Бек все бросит и пойдет писать рапорт. Сусанин повернулся назад, нашел взглядом вольного сына степи и согласно усмехнулся. Как обычно, при звуках голоса Баранова Батыр впал в легкую кому. Вот и сейчас, откинувшись на резной скамье, он блаженно сопел, изредка сладко причмокивая и ворочаясь во сне. К слову сказать, за всю свою службу он писал рапорты только на одну тему – об увольнении. Зато писал их с удовольствием и часто. «Другой случай», – продолжал Баранов, – «приобретение товарищем Задовым новой папахи и ее последующая утрата. Встаньте, Лев Николаевич, пусть на вас коллеги осуждающие посмотрят. Где товарищ Задов?» «Дежурный по отряду», – напомнил Садко. «Бдит». «Да, спасибо. Тут Товарищи, такое дело. Во-первых, весьма подозрительны обстоятельства приобретения товарищем Задовым этой самой папахи. Есть основания полагать, что имел место недоказанный мной факт прижизненного мародерства. Ну, это, сами понимаете, еще куда ни шло. А вот пройти мимо утраты вещевого имущества мы не должны. Не так ли, Хохил Остапович? Начальник отрядного тыла Щирый с готовностью вскочил, ожесточенно закивал головой и замахал загребущим руками. Слов от возмущения у него явно не было. «Садитесь, товарищ Хохил. Я понял, о чем вы. Мы еще разберемся с этим вопиющим случаем». «Да, и хотел бы напомнить товарищу Муромскому, что взятая 9 веков назад со склада четвертинка скатерти самобранки им до сих пор не возвращена». Хохил, обнажив в улыбке белые зубы запасливого суслика, радостно обернулся к Илье и одобрительно затряс головой. Зато Баранов быстро уткнул глаза в текст доклада, чтобы случайно не увидеть, как Илья встал с последнего ряда и показал ему, Баранову, а заодно и оторопевшему Хохилу, ловко сложенный кукиш величиной с мелкую дыню. «Господа!» Невозмутимо продолжал Замордук свой доклад. «Приступаю к особо важному вопросу. Напоминаю, что бдительность и еще раз бдительность остается главным оружием против наших заклятых друзей по коррекции реальности. Разгулы рыцарей колченогого стола по-прежнему не дремлют. Коровьи джедаи тоже не спят. Смешно говорить, даже японо-полинезийские пасынки солнца постоянно страдают бессонницей. А товарищ Задов в это время спит. Где у нас товарищ Задов?» «Дежурный по отряду!» – не удержался в зале Садко. «Бдит!» «Да, очень сомневаюсь. Товарищ Задов в это время, наверное, листает контрабандный Playgirl из какой-нибудь зачиханной реальности и в ус себе не дует. Теперь об экономии праны-маны». Пока Баранов занудно распинался о необходимости пресечь факты межреальностного пустопорожнего прогона карусели за пивом, обстановка в зале слегка изменилась. Дело в том, что в штабную палату тихонько вошел и осторожно двинулся вдоль ее стены Лёва Задов. Из заднего кармана его галифе торчал свежий номер какого-то красочно иллюстрированного журнала. Но в руках его однополчане узрели до боли знакомый берестяной туесок пневмопочты из главка. Народ в палате подобрался и насторожился. Скользнув позади трибуны с Барановым, который продолжал бубнить о том, что экономия праны-маны должна быть экономной, Лёва подошел к президиуму, протянул туесок Владимирову, а папку – сидевшему рядом с Куратовым. Потом, небрежно отдав честь знамени отряда, Задов развернулся и, поскрипывая сапогами, прошел к спуску в зал за спиной Баранова, не преминув высунуть розовый от малины язык, скорчить мерзкую рожу и оттопырить уши. Народ в зале оживился. Лёва явно хотел было на сцене задержаться, но, поймав гневный взгляд Малюты, вытянул руки по швам и ретировался с подиума, да и из штабной палаты заодно. Впившись глазами в начальника, народ безуспешно гадал, какие новости он так быстро и безмятежно читает. Однако монотонное бормотание Замордуха и спокойствие, с которым Владимиров дочитал, положил в пепельницу и подпалил бересту, быстро успокоило даже самых мнительных. Большинство решило, что телеграмма была действительно из главка, с поздравлениями к юбилею, а то и с объявлением выплаты премиальных. Что касается папки Скуратова, то она никого не заинтересовала. Малюта, как и все творческие личности, на совещаниях, пленумах и съездах предпочитал тратить время не на выслушивание банальностей, а на работу с документами. «Что у нас есть по делу зеленого аметиста?» – в полголоса осведомился Владимиров, прикрывая рот рукой. «Все в ажуре», – тихо, но недовольно пробурчал Малюта, раскрывая папку. Пропустив несколько страниц с фотографиями изумрудного кристалла, экспертным заключением Латына Игарковича, берестяной грамоткой Ивашки, отчетом Ильи, челобитной Сусанина, докладной Нестерова и доносом Хохила, он нашел нужный лист и свистящим шепотом приступил к пояснениям. «Так, камень с историей, Дмитрий Евгеньевич. Сам по себе невзрачен, но любопытен. Последний жрец Этрурии, Митродрит, вовремя выковырял сей аметист из шлема несчастного царя и отослал в Восточную Европу с наночным и своей дочкой двоюродному брату, ведуну Дритамиру. Дочка его Евдолия доехала, а камень нет. Нарочный перепился в дороге, и его обокрали где-то в Риме. Потом камешек всплыл у пиктов. Местные друиды его секрет едва не разгадали, но вовремя перемерли от свинки. Кристалл провалялся несколько лет у северного конунга Гунтера Рогатого, но потом его жена подарила камешек своему любовнику Олафу». «Олаф – рыжая борода?» – тихо уточнил Дмитрий Евгеньевич, одновременно благосклонно кивая Баранову, продолжавшему монотонно читать свой праздничный доклад. «Да», – подтвердил Скуратов, – «Олаф впаял аметист в свой шлем и даже один раз случайно им воспользовался». «Это когда его занесло в Надежду Волгалы?» – уточнил Владимиров. «Точно», – согласился Малюта. «Там еще был большой скандал и дикий шухер. Руководитель скандинавов потребовал служебного расследования. Как простого смертного занесло в закрытую реальность? Они еще...» «Дальше и по сути», – сухо потребовал Владимиров. «А я что, былины пою?» – обиделся Скуратов, но, собравшись с мыслями, продолжил. «Да. Расследование объективных причин пространственно-временного разрыва не выявило. Олаф во время перехода и шлем потерял, и меч». «Не повезло мужику». «Пожалуй, да. Но сбруя была найдена спустя несколько веков и переплавлена на Орала каким-то кузнецом, а камень продан купцам. Они его обменяли на двух рабов у пьяного визиря при дворе крымского хана». «Уже ближе». «Так точно. Дальше лучше. Василий Михайлович Долгоруков Крымский, а предков его задиристых я лично знавал, нашел сей камешек на развалинах ханского дворца». «Развалины его рук дело?» «Уточню, но не сомневаюсь». «Не надо это, я так, к слову. Дальше». «Да, собственно, и все. Привез его как сувенир дешевенький, да позабыл. А супруга его благоверная, урожденная княжна Анастасия Волынская, по карманам шарила, да и нашла ненароком. Еще скандал учинила. Каким, дескать, девкам презенты возишь? А он ей тебе, мол, а она ему скалкой. Решительная женщина, в пращура своего, героя Куликовской битвы Митьку Боброк-Волынского». «Вот ведь бабы, а, Малюта?» – возмутился Владимиров. «Ну, вечно им любопытно. Я вот тоже так. Заныкал десятку, как та моя». «Дальше докладывать?» – прищурился Скуратов. На этот раз слегка обиделся Владимиров. Потом тихо рассмеялся и кивнул, а сравнявший счет Скуратов подвел итоги. Волынская вставила камешек в старинный кокошник и подарила дочке Евдокии. А та на городском балу кокошник тот в благотворительную лотерею пустила. Кокошник выиграл местный отставной чиновник, фанат старины и большой, скажу, оригинал. Он там в городке местном кунсткамеру организовал, по-новому музей. Поначалу на общественных началах, а потом и от губернатора субсидию вытребовал. Активный такой старикан, бойкий, начнет говорить, не остановишь. но местами интересно излагает. Я год назад там был с негласной плановой проверкой. Кокошник на месте, и камень в нем торчит. «Значит, о свойствах аметиста никому точно не известно?» – уточнил начальник отряда. «Абсолютно», – заверил Скуратов, захлопывая папку. «Даже Олафу. Он полагал, что залетел в Волгалу, нажравшись вареных мухоморов. Эта версия у норвежцев и прошла как единственно возможная». «Не понимаю», – искренне удивился Владимиров, разглядывая пепел от туиска. «Аналитики делают прогноз несанкционированного использования этого артефакта в ближайшие дни. Главк беспокоится о судьбе камня и просит взять дело на контроль». «Ничего они не знают, аналитики ваши», – злобно зашипел встрявший разговор Фурманов. «И я им недавно заказал прогноз на футбольный матч. 5-0, говорят. Я всю зарплату поставил. Коэффициент 1:10. «Ну и?» – заинтересовался Владимиров. «Ну и все», – скривился Фурманов. «Скуратик, займи до получки голодному комиссару». «По делу говори», – потребовал Владимиров. «Что с аметистом делать?» «Забрать до Хохилу на хранение сдать», – поморщился комиссар. «Бесхозный артефакт страшнее задова в увольнении». «Нельзя», – возразил Малюта, доставая из папки какую-то грамотку. Главк давал указание не изымать целевые артефакты из родной реальности без крайней необходимости. «Какой же он целевой?» – здраво возмутился Фурманов и тут же снизил голос. «Его еще и труск твой кому-то высылал. Это когда еще было?» «Дело темное», – извлекая еще один документ и показывая Фурманову, заметил Скуратов. «Евдолия, дочь того жреца Этрусского, до места, как я говорил, все-таки доехала, хоть и без аметиста. Так вот, Евдокия Долгорукова-Крымская – ее пра-пра-пра-внучка». «Дошел, стало быть, камешек», – невольно присвистнул Владимиров и, глянув на прикусившего язык Баранова, сделал ему знак продолжать доклад. «Это другой калинкор, товарищ», – тихо согласился Фурманов. «Стало быть, у Кристалла судьба еще в будущем. Любопытно». «Подведем итоги», – еле слышно предложил командир отряда. «Исторической и финансовой ценности камешек не представляет. Никому он, кроме директора музея, не нужен. Секрет его – способность перемещать владельца по реальности, если он вправлен в головной убор, никому не известен. А вывод?» «Пусть в витрине пылится. Проверить сохранность и выставить караул дня на 3», – заключил Фурманов, теряя интерес к теме разговора и вновь уткнувшись в таблицу предстоящих игр футбольного чемпионата и бланк тотализатора, пока аналитики наши не уймутся. «Согласен», – подтвердил Скуратов. «Я сам съезжу. Сегодня под вечер и вылечу». «Садко возьми», – посоветовал комиссар, не отрываясь от изучения служебных документов. «Изнылся весь бедолага, по Руси соскучился. Ностальгия, – говорит, – мало ему зверинца Дурова и березок в саду за штабом». «Надо бы еще одного», – задумался Владимиров. «Может, Петруху?» «Дмитрий Евгеньевич», – умоляюще сказал Скуратов, – «избавьте Христа ради, прошу». «Ладно», – решил Владимиров, – «сыграем в рулетку. Добровольца вызовем». «Ставлю пайковый на Петруху», – оживился Фурманов. В зале послышался неясный шум. Народ просыпался, и кое-где для разминки даже флегматично хлопал в ладоши. Закончивший доклад Баранов, довольный собой и жизнью, бодрым аллюром возвращался в президиум. «Господа!» – вернул бразды правления в свои руки Владимиров. «Доклад окончен. Надеюсь, что все мы, включая Задова, извлечем из него что-нибудь полезное и сделаем правильные выводы». «Ага», – себе под нос подтвердил Фурманов, пока замбардук шагал к столу. «Регламент в следующий раз ограничим вдвое». «Втрое», – насупился Скуратов. Фурманов мгновение посомневался, но здраво рассудил, что ссориться с потенциальным кредитором ему ни к чему. Комиссар с контрразведчиком обменялись крепким рукопожатием. А Владимиров между тем продолжал. Торжественная часть закончена. Далее по распорядку дня и по случаю юбилея – банкет. Но есть еще один открытый вопрос. В реальность Земля 812 убывает опергруппа в составе господ Скуратова и Новгородского. Работа профилактическая, эксцессы не ожидаются. Нужен еще один, но опытный товарищ. Желающие? Народ еще сомневался, стоит ли менять банкет в руках на командировочный в небе, а Сусанин, сидевший у прохода в своем неизменном армяке, уже действовал. Сорвавшись с места, едва не споткнувшись, он метнулся к двери и уже оттуда убедительно потребовал «Меня пиши!». Убедившись, что искомый доброволец нашелся, Владимиров с чистой совестью закрыл собрание. Дружинники, принюхиваясь к доносившимся из отрядной столовой ароматам, разбрелись по теремкам и избам за фраками. В штабной палате остались только Владимиров, Скуратов и Садко. Сусанин обернулся быстро. За пару минут, а терем его стоял как раз напротив штаба, он успел из повседневного армяка переодеться в армяк походный. Отличались они, впрочем, только количеством заплат. Кроме того, свои валенки Сусанин сменил на анучи с лаптями, а в правой руке сжимал именные вилы с длинным рядом глубоких зарубок. «Иван!» – поморщился Садко. «Тебе ж по-русски сказали, на профилактику летим!» «Ничего!» – хмыкнул ничуть не смущенный Сусанин, втыкая вилы в пол на глубину мизинца. «Авось сгодятся!» «Предусмотрительно!» – заметил довольный Скуратов, одобрительно поглядывая на вилы. «Профилактика профилактикой, а бдительность утрачивать негоже. А вы, товарищ Садко, доклад плохо слушали». «У меня слух музыкальный», – возмутился купец. «В таком случае слушайте меня внимательно», – отчеканил сквозь зубы Скуратов. «Вылет через час. Форма одежды согласно реальности места назначения. Рандеву у карусели. Свободны!» Садко презрительно усмехнулся и, зацепившись кафтаном за лавку, встал по стойке смирно. «Во-во!» – чуть успокоился Малюта, разжимая зубы. «Продолжайте в том же духе!»